Обряды и традиции грузинской свадьбы. От сватовства до застолья. Я побывала на множестве грузинских свадеб, и каждый раз меня поражали их красота, размах и особая атмосфера. Это праздник, где смех, слезы радости, тосты, музыка и зажигательные танцы переплетаются в едином вихре эмоций. Здесь свадьба — это начало новой семьи, скрепленное обещанием быть вместе в радости и печали, в достатке и трудностях. И каждый ее этап, от сватовства до застолья, наполнен обрядами, которые передаются из поколения в поколение. Это одно из самых ярких и шумных событий в жизни семьи, но подготовка к нему требует не только финансов, но и настоящей выносливости. Ведь празднование может длиться несколько дней, и каждый из них будет наполнен своими ритуалами и традициями. В этой главе я расскажу обо всех этапах грузинской свадьбы, от первых шагов сватовства до грандиозного застолья. Вы узнаете, как соединяются две семьи, какие обычаи сопровождают венчание и почему без тамады свадьба невозможна. Готовьтесь к путешествию в мир, где традиции и эмоции сплетаются в незабываемый праздник. Этапы грузинской свадьбы. Традиционно свадьба в Грузии включает в себя три ключевых этапа. Первое. Сватовство. Мачанклоба. Момент, когда две семьи начинают связывать свои судьбы. Второй. Обручение. Нишноба. Официальное подтверждение союза и торжество любви. Третий. Свадебная церемония. Карцили. Кульминация, где пара дает клятвы верности перед Богом и близкими. Первое. Сватовство и роль ханумы. Сватовство всегда играло важную роль в грузинской культуре. В прошлом его ключевой фигурой была ханума, опытная сваха, чье имя стало символом целой эпохи благодаря знаменитому спектаклю Георгия Товстоногова «Ханума». Ханума подбирала подходящих кандидатов, договаривалась о встречах и вела переговоры между семьями, помогая преодолеть любые разногласия. Ее задачей было предоставить приданное невесты, список вещей и драгоценностей, которые она приносила в новый дом. Приданное подчеркивало статус невесты и ее семьи, и в то время играло важную роль. Сегодня традиции сватовства изменились, но их дух сохранился. Вместо профессиональных свах знакомство помогают организовать родственники или друзья. Однако в современном мире главными критериями выбора партнера стали любовь и взаимопонимание, а не социальный статус или приданое. Тем не менее, родители по-прежнему участвуют в этом процессе, сохраняя семейные ценности и традиции. Второе. Помолвка в Грузии. После сватовства наступает следующий важный этап — помолвка, которая традиционно проводится в доме невесты. В этот день два сердца официально обещают друг другу быть вместе. Традиция обручения. Семья жениха преподносит невесте золотые украшения и новую одежду. Часто это реликвии, которые передаются из поколения в поколение. Жених и невеста обмениваются помолвочными кольцами, символами их вечной любви и верности. Семья невесты готовит для нее свадебное платье, а для жениха — костюмы и туфли, подчеркивая свою готовность принять его в семью. Во время помолвки назначается день свадьбы и обсуждаются ее детали. Место проведения, формат торжества и распределение расходов. Ранее все затраты традиционно ложились на семью жениха, но сегодня все чаще практикуются обоюдные вложения, особенно если торжество проходит в ресторане. Третье. Свадебная церемония в Грузии. Грузинская свадьба — это яркое и масштабное событие, наполненное символизмом и традициями. Торжество собирает десятки, а иногда и сотни гостей. И отказ от приглашения может считаться проявлением неуважения. Основные этапы свадебного дня. Праздничное застолье. Праздник начинается в доме жениха или невесты, где гостей встречают накрытые столы, изобилие национальных блюд и атмосфера радости. Венчание. Молодые венчаются в церкви, скрепляя свой союз перед Богом. Свидетели выбирают тщательно. Это люди, которые должны стать опорой для молодой семьи. Символика венчания. Жених и невеста обмениваются кольцами и выпивают чашу вина. Символ любви, верности и благополучия. Арка из кинжалов. После венчания друзья жениха создают арку из кинжалов, через которую проходят молодожены. Это оберегает их семью от невзгод и символизирует поддержку со стороны близких. Традиционные обряды. Перед входом в дом мужа новобрачные разбивают тарелку, чтобы привлечь в семью счастье и достаток. В некоторых регионах невесте мажут губы медом, чтобы ее речь в доме жениха была сладкой, или посыпают голову рисом, символом плодородия. Жених выпускает в небо белого голубя, символ мира, свободы и гармонии в новой семье. Особенности грузинской свадьбы. Вместо криков «Горько!» гости произносят тосты с благословениями и пожеланиями счастья. Молодоженов и свидетелей усаживают за отдельный стол, украшенный по-особенному. Ведущим праздника выступает тамада, близкий родственник или друг семьи, который делает церемонию душевной и запоминающейся. Музыка, танцы и застолье. Первый танец молодоженов — народные картули, которые они репетируют заранее, чтобы исполнить его безупречно. Праздничный стол традиционно ломится от национальных блюд, а атмосферу дополняют песни и танцы гостей или приглашенных артистов. Современные свадьбы. Сегодня молодые пары нередко выбирают модные наряды. Невесты — белые платья с фатой, а женихи — элегантные костюмы. Многие предпочитают подчеркнуть связь с культурой, надевая национальную одежду, такую, как чоха. Кража невесты. Когда-то этот обычай был широко распространен в сельской местности. Сейчас он встречается редко. В некоторых регионах его сохраняют как часть традиционного колорита. Традиции семьи после свадьбы. В грузинской культуре семейные ценности играют ключевую роль, и традиции, связанные с браком, продолжают жить и сегодня. После свадьбы младший сын обычно остается жить с родителями, чтобы заботиться о них в старости. Этот обычай символизирует глубокое уважение и благодарность к родительскому роду. В знак признания его заботы сын наследует семейный дом и становится хранителем традиций, передавая их своим детям. Жена младшего сына также становится частью семьи, внося свой вклад в поддержание уюта и гармонии в доме. Интересно, что грузинские женщины, вступив в брак, часто сохраняют свою девичью фамилию. Этот обычай отражает уважение к родительскому роду и сохраняет индивидуальность женщины, особенно если она уже построила карьеру или добилась успеха в своей профессии. При этом дети традиционно получают фамилию отца, что подчеркивает патриархальную структуру семьи и продолжает род мужа. Эти традиции демонстрируют гармонию между уважением к корням, сохранением семейных ценностей и признанием личности каждого члена семьи.